Ла, Ит и Сем. В шаманских колесницах есть различные способы заботиться о здоровье и благополучии, и все они основаны на понимании элементов. Как я уже говорил, чем больше уравновешены элементы, тем здоровье крепче, а чем меньше они уравновешены, тем здоровье слабее. Это верно на любом уровне – физическом, эмоциональном, психологическом, энергетическом и духовном. В некоторых текстах об этом говорится с точки зрения Ла, Ит и Сем. Точного перевода этих терминов нет. Кроме того, в зависимости от уровня учения, они могут иметь разный смысл. Например, в текстах Дзогчена термин «сем» или «ум» объединяет в себе то, что в колесницах причины подразделяется на «сем» и «ит». Учтите, что здесь речь идет о шаманских колесницах, и в другом контексте эти термины объясняются по-другому. «Ла» обычно переводят как «душа», но, если быть точным, «ла» — это самая суть того, кем мы являемся на самом деле. На самом глубоком уровне это равновесие пяти чистых светов, чистых энергий элементов. На уровне обычной жизни это способность воспринимать качество пяти элементов – прочность, безмятежность, вдохновение, гибкость и способность вмещать. Ла связана с кармическими следами, которые делают нас именно людьми, а не кем-то иным, например, черепахой или божеством. Наше Ла – это Ла человека. Ла-тигра — это ла-тигра. Ла определяет, каким существом нам быть, а также в большой степени обусловливает наши личные качества и способности. Ла лежит в основе нашей жизнеспособности, нашей внутренней силы. Ла можно повредить или усилить, похитить или вернуть. Если нас унижают, оно слабеет. Если мы преуспеваем в том, что для нас важно, оно усиливается. Если мы действуем честно, оно крепнет. Если мы обманываем самих себя, оно теряет силу. Я часто перевожу «ла» как основное человеческое достояние, потому что «ла» — это основа нашей способности обладать положительными качествами. Мы рождаемся со способностью доверять своей матери, развивать любовь и привязанность, быть добрыми и так далее. Основное человеческое достояние можно развить с помощью нравственных, духовных и религиозных традиций и наставлений, но, тем не менее, оно является врожденным. Если «ла» развивать, оно становится сильнее, а при необходимости его можно исцелять. Мы постоянно сталкиваемся с обстоятельствами и событиями, которые причиняют «ла» ущерб, семейные трудности, политический гнет, болезни, несчастные случаи. Нематериальные существа тоже могут воздействовать на нас. Но каким бы ни был источник расстройства «ла», если у вас недостают силы исправить этот ущерб, основное достояние человека может пострадать. Могут быть ограничены способности доверять, любить, отдавать и получать. Так ущерб «ла» проявляется с точки зрения психологии. Кроме того, он может проявляться физически и энергетически. Могут быть утрачены положительные аспекты качеств элементов. Декче Дролма – одна из богинь элементов. В тибетской астрологии говорится, что Ла – мать жизненной силы. Если Ла повреждено, жизненная сила ослаблена. Упадок Ла может происходить постепенно или внезапно. Например, после несчастного случая может присутствовать длительный упадок, непрестанный страх, перемены к худшему в будущем и так далее. Мы называем такое нарушение повреждение основного человеческого достояния, потерей души. В то время как «ла» определяет качество и способности человека, «ит» — это процесс восприятия, зависящий от «ла». «Ла» — это способность чувствовать радость или печаль, доверие или недоверие. «Ит» представляет собой отражающий аспект ума, в котором способности и качества, содержащиеся в «ла», проявляются в переживании. «Сем» — это активный, познающий ум. У него есть способность понимать, оценивать, знать и решать. Насколько хорошо это ему удается, зависит от «ла» и «ит». Состояние «ла» проявляется как способности и качество ума человека. Если «ла» уравновешено, точно так же уравновешенные и здравы образы и мысли, проявляющиеся в уме. Если Ла расстроена, мысли и образы, соответственно, будут дурными и вредными. Ла, Йид и Сем нераздельны. В шаманской практике их следует рассматривать вместе, потому что благополучие одного зависит от благополучия всех трех, которое, в свою очередь, зависит от равновесия элементов.